50. Старушка-японка Королла отказалась заводиться. Отправились к подземке. Теду сделалось неуютно. Он последние несколько недель держал отца под безновостным колпаком, практически отрезанным от мира. Марти не выбирался за пределы дома и автомобиля, если не считать ежедневных визитов к киоску Бенни, где старики вполне виртуозно помогали Теду хранить герметичность колпака имени носков. Всю эту потеху с видео Тед обустроил на отлично и даже убедил Марти, что обалденный Билл Майзер уехал в отпуск, и потому они с отцом перестали смотреть вечерние повторы игр. А подземка и прогулка до квартиры Марии — беспредельная куча мала сведений из внешнего мира. Тед соображал в режиме повышенной боеготовности. Казался самому себе тайным агентом. Колпак над Марти не должен быть разбит. Это напомнило Теду их с Марти походы в парк на уличный футбол. Футбол для Марти был не то же, что софтбол. Он на нем не подрубался и не воспринимал всерьез совсем. И потому пускал неспортивного Теда в это играть. Теду в те поры было около 10, и Марти обеспечивал ему участие наравне с мужчинами. Теда, единственного ребенка в игре, принимали не из-за его умений. Его принимали потому, что Марти был лучшим квотербеком в районе, и если он хотел, чтобы его сын играл, сына брали. Марти выдавал Теду план пробежки на игре, даун и аут, даун и ин, стоп и гоу, и Тед все прилежно пробегал. Его никто не стерег. Игра у него была своя личная, хоть он об этом и не догадывался. Если играли пятеро на пятеро, отец брал его к себе в команду шестым. Марти объяснял всем тактику, а затем, когда совещание на поле завершалось, нашептывал план забега Теду на ухо. Слова звучали как заклинания, а иногда по-военному, как у шпионов мача. «Подсечка», «Сленд», «Бомба». Тед не помнил, получал ли хоть раз мяч, но Марти всегда смотрел ему прямо в глаза и говорил: «Мы тебя приберегаем для критической ситуации. Они про тебя забудут, и тут я тебе пну. Готовься к пасу, дружок. Ты мое секретное оружие». Вовсе не важно, что мяч ему так ни разу и не дали. Он был отцовым секретным оружием, а этого более чем достаточно. Оружием, которое на асфальте ни разу не применили, зато применили сегодня. Тед был отцовым долгосрочным вкладом и, пусть и много позже, секретным оружием. Мартин настоял на покупке шестерика пива. Тед предлагал вино или шампанское, а Марти не сомневался, что пиво — правильное решение. Марти отказался и от трости. У Теда чуточку защемило сердце. Марти не взял трость в попытке показать, что он бодр и здоров. Марти приметил свое отражение в окне машины и не смог скрыть разочарование. — Как не гляну на себя, — сказал он. «Жду увидеть шестнадцатилетку и тыкаю потом пальцем в отражение, кто этот старик!» По необходимости он опирался время от времени на руку Марианны. Из солидарности с Марти Тед и Марианна облачились по случаю парадно. В вагоне подземки Марти углядел брошенную кем-то «Нью-Йорк-Пост» на соседнем сиденье и от нечего делать взялся за нее. Тед, секретное оружие, выхватил газету отца из рук. Марти это раздражило. «Ты чего? Незачем пачкать руки типографской краской. Будешь на бродягу похож. Ну-ка, дай-ка поправлю галстук тебе, капитан». Тед принялся возиться с отцовым галстуком, как Марти много дней благодарения назад возился с Тедовым. В тот вечер любое действие казалось символичным и многозначительным. Тед почувствовал, что обитает сразу в двух мирах — действительном и иносказательном. От этого у него приятно кружилась голова. Марианна взялась поправлять галстук на Теде. Тед оглядел Марианну и пожалел, что на ней ничего не скособочилось. Нет повода прикоснуться к ней, поправить что-нибудь. Ничего. Марианна сама безупречность.